Глава 10. Майя не могла прийти в себя пару минут. Она не отвечала на вопросы Леры, не слышала вообще ничего, только видела, как открывается и закрывается рот подруги. Уезжать нужно немедленно. Вывод, который пришел почти сразу. Решение влекло за собой много проблем. Единственный человек, который мог помочь, тот самый богатый незнакомец. Оставалось надеяться, что он одно лицо со спонсором, нанявшим адвоката. Она надавила на вызов напротив фамилии Кофман. «Марк Эдуардович, простите, но мне опять нужна ваша помощь». Она вздохнула. Как в нескольких словах объяснить то, что происходит? «Майка, да скажи ты, что там с Лехой? Набери его и узнаешь». Майя сорвалась, устав за пару часов от незакрывающей рот болтушки. «Неужели не видишь, что мне не до тебя?» Резкие слова, наконец, заставили ее замолчать. «Не понял». «Это не вам. Простите». «В тишине есть хоть секунды спокойно подумать». «Марк Эдуардович, Илья активизировался. Имела дурость показаться ему на глаза». В итоге он хотел меня изнасиловать в туалете кафе. Спас друг. Илья в отместку ушел со свадьбы и порезал колеса его машины. Мне очень страшно. Ушел с собственной свадьбы? Да. Звонила его жена. Думала, он со мной. Что именно вы хотите от меня? Я хочу попросить у человека, что покровительствует мне, помощи. Хочу сегодня покинуть город, но не смогла купить билеты по интернету. Какой-то сбой. Хорошо. Рад, что вы приняли разумное решение. Это не все. Он может организовать сопровождение. Я сама оплачу, лишь бы человек был надежным профессионалом. У него наверняка есть такие люди или выход на них. Думаете, он может за вами следить? Илья с катушек слетел. Раз ушел со свадьбы. Я знаю, насколько жестоким он может быть, если слышит «нет». От меня он сегодня это услышал. Розовые очки с глаз слетели. И стало страшно. Марк Эдуардович слушал, не перебивая. «Я вас услышал. Опасения разделяю. Никуда не выходите. Сообщите администратору, чтобы не называл ваш номер новым людям». Я перезвоню в течение часа. Майя запустила пальцы в волосы. Легче после разговора не стало. Адвокат многого не договаривал об Илье. Она чувствовала это. Угнетала образовавшееся вокруг облако тайн. «Майка, ну не молчи, что случилось?» Возгласы Леры вернули в здесь и сейчас. Леше порезали колеса. Он едет за нами на такси. «Кто? Как? Зачем?» Лера замедлялась с каждым новым вопросом, анализируя происходящее. «Ты уезжаешь сегодня?» «Да. Мне нельзя оставаться. Второго изнасилования я не вынесу». «А как же я?» «Я не могу тебя взять с собой. Сама не знаю, где и как буду жить и работать. Вообще ничего, кроме визитки и обещания, что меня ждут». «А потом?» «Потом и станем решать. Сегодня вот так. Буду ждать, что скажет Марк Эдуардович». Она перезвонила Алёше. «Уехать прямо сейчас не получится. Такси может не ждать. Администратора тоже предупредила». Сердце сжимало тоской по матери. «Сказать об отъезде нужно. Но как объяснить, почему оставляет ее одну во враждебном городе?» «Сначала заберу с собой маму, если согласится, конечно». «А что ее держит здесь?» «Не знаю. Она всегда говорит, что никогда никуда не переедет. Может, держит что-то связанное с отцом? Я же ничего о нем не знаю. Приезжий военный. Наверное, ждет, что он вернется». Майя давно перестала верить в сказки. «Если только он не какой-нибудь жлоб, заделавший меня на выпускном вечере. Она в 18 меня родила. По времени совпадает. «Не родись красивой, а родись счастливой. Вы две красавицы, а счастья нет. Имя у меня такое – Майя. Всю жизнь мается. Вот и месяц май, не для свадеб. Это Илья настоял». «Нет, ты как самый теплый солнечный месяц весны». «Значит, стану счастливой?» «Обязательно. Как только распустишься», – прозвучало иносказательно. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись в голос. Счастливо, заливисто, наплевав на все, что творится вокруг. Майя упала на постель рядом с подругой, раскинутой в сторону руки. Голубоватый потолок над головой с яркой люстрой в центре. Почти как безоблачное небо с ласковым солнышком, что светит, но не греет. На минуту они оказались в беззаботном детстве, где самой страшной бедой были мальчишки, дергающие за косички. Один из них передернул всю ее жизнь. Майя прекратила смеяться и села. Нашла время для веселья. «Лер, повеселились и хватит. Давай проверим, все ли я собрала». Она подскочила на звонок смартфона, оставленного на столике. «Да, Марк Эдуардович. Не думала, что так быстро, но рада. Собралась. Конечно. Через 10 минут буду готова». «Уже?» Лера с неохотой сползла с кровати. «Лёшка не успеет. Говорила же, в выходной такси не дождешься». Она с трудом сдерживала слезы. Майя протянула пластиковый ключ в дрожащие руки. «До конца месяца? Ты тут хозяйка. Развлекайся». «Что я без тебя? Заскучаю». Майя сама с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься. «Лёша не даст. Не трави душу. Маме буду звонить каждый день. Не говори пока, где я. У меня почти месяц в запасе. Заезд в лагере только начался». Стук в дверь прервал девчачье прощание. Она с замиранием сердца подошла к двери. Страх перед любым шумом извне моментально вернулся. «Кто там?» Она спрашивала, а глазами искала, чем защищаться. «Ваша охрана». Хрипловатый голос не принадлежал Илье. Майя с облегчением выдохнула. Она открыла дверь и замерла, чуть не уронив челюсть. На пороге возник высокий черноволосый мужчина, обладатель мощной спортивной фигуры и цепкого злого взгляда. Синие глаза внимательно осмотрели блондинку. «Вы Майя?» От тяжелого оценивающего взгляда засосала под ложечкой. Она почувствовала сильную энергетику незнакомца. «Такому попробуй, не скажи правду». «Да». Майя протянула руку, ожидая поцелуя. Но вместо этого ее ладонью достоилось крепкого рукопожатия. Она успела подумать. Невоспитанный мужлан. До того, как он заговорил. «Трофим, буду сопровождать вас до Новосибирска». Властные нотки в голосе показались знакомыми. Хотя таким тоном говорят все самоуверенные самцы. Майя согласно кивнула. «Я готова». Она услышала за спиной восхищенный вздох. Болтушка сделала шаг вперед, протянув руку. «А меня Лера зовут». Телохранитель с недоумением посмотрел на узкую ладонь, но свою в ответ не подал. «Очень приятно. Трофим». Он славировал между девушками и прошел внутрь, рассматривая раздутую сумку, поставленную на чемодан. «Хорошо, что собрались. Нужно успеть на поезд. Я возьму ваш багаж». Он вышел первым. Майя с Лерой переглянулись. Болтушка не удержалась от оценки вслух. «Вот такого бы мне в охрану на всю оставшуюся жизнь!» Майя улыбалась. Ей будет не хватать глуповатой, но искренней подруги. «Закатай губу. У тебя Лёша есть. Тогда ты не теряйся». Лера, как всегда, сболтнула нелепое. «Тебе замуж пора». Ладонь по привычке прикрыла рот. «Прости». «Да ладно. Нам обеим туда пора. Но дай отойти от одного недомужа». «Можно просто...» Лера подвела глаза вверх, Клин клином вышибают. Моментально забудешь об Илье. Они шли по коридору, разглядывая спортивную фигуру телохранителя. Черные брюки обтягивали накачанный зад и мускулистые ноги. Взгляды уперлись в широкие плечи, мощную шею и затылок. Майя покачала головой, приложив палец к губам. Не хватало, чтобы Трофим услышал их разговор. «Я подумаю. Поторопимся. Не хочу испытывать нервы здоровяка». Трофим, словно услышав их, остановился. Нахмуренный лоб. Неприятие во взгляде и почти грубое. «Прощайтесь здесь. Я не могу раздвоиться. Мне нужно держать в поле зрения вас одну». Майя закусила губу. Телохранитель вел себя слишком грубо и хамовато. Прошло 5 минут после знакомства, а они уже одаривали друг друга неприязненными взглядами из-под лобья.